Не думая о том, что он запачкается, Тигри бросился к Эдюсту и обхватил его руками. Казалось, что тот уже мертв, но когда Тигри несколько раз окликнул его, Эдюст слегка приоткрыл глаза. Он встретился глазами с юношей и едва заметно шевельнул губами. Это стало последним, что он сделал в этом мире. Глаза Эдюста снова закрылись, теперь навсегда. «Тигри!» – окликнул его Массас. Тигри недоверчиво посмотрел на старого графа. Хотя в глазах Массаса было сочувствие, граф старательно скрыл его и сурово сказал: «Ее высочество принцессы нигде не видно. Похоже, она успешно сбежала». Потребовалось несколько секунд, прежде чем Тигри понял слова Массаса. Юноша с досадой стиснул зубы и осторожно положил тело Эдюста на пол. Тигри знал, что ему теперь делать. «Извините, я потерял самообладание». Не обращая внимания, любой бы удивился, увидев столько трупов. И там нет Титты, она, вероятно, сбежала вместе с ее высочеством. Однако, отец, где же нам теперь искать ее? На лице Гаспара отразилось нетерпение, и тут появилась Элин в сопровождении Лим. Тигре, ох, похоже, ты в безопасности. Увидев Элин и Лим в боевом облачении, Тигре вздохнул с облегчением. Он спросил их, не видели ли они Регину и Титту. Хотя Элин и Лим были озадачены этим неожиданным вопросом, они приблизительно угадали ситуацию, увидев пол, покрытый трупами и залитый кровью. По дороге сюда я видел отряд почти в 30 солдат. Они говорили что-то о зале приемов, сказала Элин. Элин встретила именно Мелисанду и ее сопровождающих, но не атаковала их. Отчасти потому, что была в меньшинстве, но и потому, что не могла оценить ситуацию в тот момент. Элин и Лим были людьми из Цктида, так что если бы они неосмотрительно бросились на граждан Брюна, это могло превратиться в проблему. Зал для аудиенций М. Это далековато, и потребуется время, чтобы добраться туда. Массас с досадой тряхнул седой бородой. «Лорд Массас, где именно находится зал приемов?» — спросил Лим. Массас указал пальцем в пол под своими ногами. «Можно сказать, что он прямо под нами. Но, видите ли, все лестницы, ведущие вниз, находятся довольно далеко. Они ничем не могли помочь, только поторопиться». Когда Массас уже собрался выбежать в коридор, Тигри окликнул беловласую Ванадис. «Элин, у меня к тебе просьба». Взгляд Тигри был устремлен на ближайшее окно. Положив руки на край и наклонившись вперед, юноша внимательно всмотрелся в ночную тьму. А если ночное небо очерчивало городскую панораму? Он видел этот же пейзаж сегодня днем, стоя на балконе с Региной. Если бы не сегодняшний разговор с принцессой, Тигри и не сообразил бы. Держась за подоконник, юноша огляделся по сторонам. По диагонали внизу виднелся балкон зала для аудиенций. Элин встала рядом и тоже наклонилась вперед. «Что такое? Разве мы не должны поторопиться? Забрось меня туда!» Тигри ткнул пальцем в сторону балкона. Его голос слегка дрожал. Оружие дракона Элин, Арифал, было способно управлять ветром. Тигри подумал, что мог бы перепрыгнуть туда за один раз, если бы Ванадис использовал Арифал. «Ты серьезно?» Как и ожидалось, даже Элин посмотрела на Тигри с изумлением. «Там нет ничего, чтобы ухватиться, кроме поручня балкона. Так что если ты за него не схватишься, то сорвешься. Понимаешь? Да еще и темнота. И Арифал не всемогущ. Ты же понимаешь, что его сила не может проникнуть куда угодно». Балкон находился на высоте около 15 алсинов, около 15 метров от земли. Другими словами, если он потерпит неудачу, Тигри грохнется с этой высоты и не сможет избежать смерти. И нет никакой гарантии, что Регина находится в зале для приемов. Я все понимаю, но в таком случае я буду знать, что ее там нет, и я смогу послать вам сигнал. Тигри отчаянно взывал к ней. Спорить было некогда. Элин вздохнула и приняла просьбу юноши. «Я принимаю это, но это будешь только ты. В конце концов, у меня нет уверенности, что я смогу запустить туда кого-то еще». С черным луком на плече и колчаном на поясе Тигри стоял на подоконнике. Ночной ветер, дувший снизу, мягко коснулся подбородка юноши. Благодаря свету факелов, которые держали солдаты, стоявшие на страже, он мог смутно видеть расстояние до земли. «Как высоко!» – удивился он. «Поехали!» – воскликнул он, чтобы подбодрить себя. Тигри уставился на балкон, оттолкнулся ногой и позволил своему телу воспарить в пустом небе. Сильный ветер дул ему в спину и подталкивал Тигри поближе к балкону, но падение вниз было гораздо быстрее движения по горизонтали. Может быть, из-за темноты он неправильно оценил расстояние. Балкон стремительно приближался, и он протянул руки. Ему показалось, что он чуть-чуть не дотягивается. Его пальцы коснулись поручня и соскользнули. падаю. Его сердце сжалось от страха, и все же он с силой протянул руку вперед. Его пальцы схватились за обрешетку. Тигр едва держался за ограждение, свисая с него. Внезапно из него хлынул пот, и он тяжело задышал. Но теперь он не отпустит опору. Тигр вытянул другую руку, крепко ухватился за решетку, выровнял дыхание, подтянулся и перекинул ногу на балкон. Когда он спустился на пол, то едва уловимо услышал голос из зала для приемов. Тигр крепко сжал свой черный лук, взял стрелу и вошел внутрь. Мелисанда ошеломленно смотрела на внезапно появившегося тигря. Но когда она его узнала, ее лицо совершенно изменилось. «Ты!» – заорала Мелисанда, настолько ослепленная гневом, что даже забыла про Регину. «Ты! Враг мой, моего мужа и моего сына!» Тигр распахнул глаза. Будь то бой с Сионом или с герцогом Тенардье, ему нечего было стыдиться. Но вопль Мелисанды удивил тигря. «Убейте его!» – заорала она, отбросив все свое самообладание. Солдаты вытащили мечи и двинулись вперед. «Регина, Титта, отойдите!» — крикнул тигре, наложил стрелы на черный лук и выстрелил. Три солдата упали с простреленными лбами, но остальные не остановили атаку. Клод и Сирена встали перед тигре, прикрывая его. Двое были убиты сразу, утонув в брызгах крови. Но они все еще были в меньшинстве. Даже если они победят еще одного или двух человек, остальные враги бросятся на них. Клод и Сирена стояли рядом, защищая друг друга мечами, но все же удары доставали их. Они были вынуждены отступить, и в итоге все пятеро были загнаны в угол. Внезапно подул ветер, мелькнули серебряные волосы, и на поле боя появился новый участник. «Эллин!» — восторженно крикнул тигре. Она тоже повысила голос. «Я, Ванадис Цктида, Элеонора Вилтария. Есть тут кто-нибудь, готовый бросить вызов Ванадис?» Слова Цктет и Ванадис заставили солдат на мгновение остановиться. И этого мгновения было достаточно для Эллин. Принцесса Ветра Серебряной Вспышки смело ворвалась в гущу врагов и безжалостно взмахнула своим мечом. Число солдат Мелисанды уменьшалось на глазах, а она сама стояла неподвижно, бледнее. Ведь еще совсем недавно именно она была победительницей. Именно так и должно было быть. Кто бы мог подумать, что только одна Ванадис в буквальном смысле полностью изменит ход сражения. «Ублюдки, вы смеете идти против госпожи Мелисанды?» Арман поднял свой большой меч и атаковал Эллин. Но прежде чем он успел приблизиться к ней, стрела, пущенная тигре, пронзила лоб Армана. Огромный виконт издал короткий крик, как будто у него кончился воздух, упал вперед и тут же умер. Кто-то еще пытался добраться до Регины, но Клод и Сирена, восстановив дыхание, загородили путь. Оба рыцаря прекрасно понимали свою роль, они просто должны были оставить наступление за тигре и Эллин и посвятить себя исключительно защите Регины. Регина, держа факел, стояла так, чтобы защитить Титту, и наблюдала за ходом битвы. Хотя зрелище, где кровь и смерть следовали за ударами оружия, было ужасным и невыносимо трудно было смотреть на это, она не отвела глаз. «Сражайтесь! Неужели вы думаете, что мы можем сдаться после того, как зашли так далеко?» Отчаянно кричала Мелисанда на тех своих подчиненных, которые не торопились под удар. Как она и сказала, даже если они сейчас сдадутся, то все равно не будут прощены. Солдаты, решившись, напали на Клода и Сирену одновременно. У них не было другого шанса выжить, кроме как пытаться захватить принцессу в заложники. Клод и Сирена отчаянно защищались. Подловив момент, Мелисанда шагнула к стене, подобрала обломок дюранделя и бросилась к Регине с такой силой, что чуть не врезалась в нее. Регина машинально отмахнулась от Мелисанды факелом. Хотя Мелисанда не колебалась, ее поле зрения было перекрыто и она промахнулась. Дюрандель обломком лезвия лишь оставил рану на боку Регины. Две женщины, запнувшись, упали друг на друга. Первой поднялась Мелисанда, но закричала и пошатнулась. Огонь поднимался по ее одежде. Она снова упала, и пламя поползло выше. Крепко держа обломок дюранделя, Мелисанда яростно изогнулась всем телом. Прямо рядом с ней был люк, ведущий в колодец потайного хода, из которого вылезла принцесса и ее спутники. Потеряв равновесие, Мелисанда упала туда. Регина, наконец, встав, услышала лишь тяжелый звук падения. Хотя и не в такой степени, как у Мелисанды, но огонь пробирался и по одежде Регины. Она потушила его руками и снова подняла факел. Она была так напряжена, что даже не почувствовала боли от ожога. Когда она заглянула в дыру, там уже сгущалась тьма. Пламя факела не достигало дна колодца. Даже огонь, ползущий по одежде Мелисанды, казалось, был сбит ее падением. «Ваше высочество, я спущусь посмотреть», — Подошла ближе Сирина. Битва закончилась, и в зале для приемов остались только 6 человек. Хотя Мелисанда и упала вниз, не было гарантий, что она умерла. Учитывая это, правильнее было отправить вниз Сирену. Но Регина покачала головой. «Я тоже спущусь». Она сказала это таким твердым тоном, что было ясно, что ее не удастся переубедить. И Сирена согласилась при условии, что спустится первой. Пока Тигре, Клод, Элен и Титта наблюдали за происходящим, Сирена и Регина спустились до дна колодца. Мелисанда лежала неподвижно. Сирена и Регина затаили дыхание. Ее шея была вывернута в странном направлении, а грудь пронзена дюранделем. Ее кровь окрасила одежду в красный цвет и лужей растеклась по полу. Мелисанда еще не умерла. Ее руки дрожали, а губы судорожно сжимались. Она подняла глаза и посмотрела на Регину. «Я», невнятно бормотала Мелисанда. «Я просто хотела вернуться в те дни». В те дни, вероятно, означало то время, когда ее муж и сын были в добром здравии, а дом Тенардье имел непоколебимый статус великого благородного дома Брюна. Регина ничего не ответила. Она лишь слегка шевелила губами и произносила беззвучные слова. «Я тоже». Регина тоже, если бы могла открутить время назад, с удовольствием бы это сделала, чтобы вернуть то время, когда ее отец, король Фарен, был еще в добром здравии. То время, когда у нее не было никаких проблем, даже если она и жила как неприметный принц. Но умершего уже нельзя вернуть к жизни. Даже если кто-то и вернет что-либо из того, что было потеряно, мир никогда не будет таким же, как прежде. Дыхание многих людей уже изменило его. Более того, теперь у нее была цель, которую она хотела достичь. Она могла только смотреть перед собой и двигаться вперед, даже если это был путь, полный трудностей. Взгляд Мелисанды потух. Восстание закончилось. Глава 3, часть 8, восстание. Немного ниже по склону горы Люберн стоял человек. Это был Максимилиан Беннуса Ганелан. Склон тут был крутым, а полянка, на которой он стоял, крайне неровной. Она была покрыта деревьями и странно искривленными кустами. Поэтому обычно никто, даже солдаты из охраны, не приближался туда. После удара черного лука Тигре Ганелан направился прямо сюда. Вверху был неплохо виден королевский дворец, который не потерял своего великолепия даже в ночной темноте. «Интересно, как же все повернется?» – пробормотал Ганелан с выражением лица рыболова, забросившего удочку. «Что же получится?» Ганелан все вел и вел свой монотонный монолог. Не соблюдая ни малейшей осторожности, он смотрел в сторону дворца. Вдруг пространство беззвучно исказилось перед его глазами, и появилась Валентина с косой на плече. Когда она ступила на землю, ее юбка слегка заколыхалась, и она необычно нахмурилась. «Моя одежда испачкалась. А разве она уже не была грязной?» Внешний вид смеющегося Ганелона был ужасен. Его шелковая одежда была испачкана будто черной сажей и порвана кое-где. Рукав от левого плеча был полностью оторван, обнажая руку. Он потерял шляпу, и его великолепная лысая голова была обнажена. Брюки и ботинки были безнадежно испорчены. Видя состояние Ганелона, Валентина весело улыбнулась. «Твоя рука сильно обожжена, а? Угу! Это было круче, чем я ожидал. Кстати, почему ты преследовала меня? Хочешь поболтать? Типа того. Честно говоря, я не думала, что ты там будешь». Убрав косу за спину, Валентина слегка наклонила голову и изобразила очаровательную улыбку, которая, вероятно, сбила бы с ног большинство мужчин. Но Ганелан только дернул краем рта. «Ты кое-что мне расскажешь, ну и я тогда расскажу». «Договорились?» «Согласна», — легко сказала Валентина и объяснила причину, по которой она помогала Тигре. С того момента, как 10 человек, включая барона Силпита, напали на комнату Тигре, она наблюдала за ситуацией. После того, как Силпит и его люди потерпели поражение, она тайно последовала за Тигре и его спутниками, держась на некотором расстоянии. Бунт еще не закончился. Тигре мог бы где-нибудь использовать силу черного лука. Ну а затем появился Ганелан. Конец истории. Внимательно слушавший Ганелан рассмеялся и пожал плечами. «Это так смешно, конечно, даже очень», — ответил Ганелан с улыбкой сообщника. «В конце концов, я пришел сюда с той же целью, чтобы увидеть силу Варна. Но учитывая твои цели, ты убил слишком много солдат, явно больше, чем это было необходимо», — безразличным тоном заметила Валентина, глядя в ночное небо. Ганелан криво усмехнулся, будто она подловила его, но он не собирался особенно скрытничать. Это была дополнительная плата, это была всего лишь небольшая помощь Мелисанде. «Ах, помощь, от тебя, который всегда думает только о себе. В следующий раз я пришлю тебе в астероиде зеркало», — с сарказмом поддел Ганелан. «Это восстание, хотя оно слишком мелкое, чтобы назвать его восстанием. Как ты думаешь, оно удастся? Я не знаю конкретного плана, но, судя только по тому, что происходит в королевском дворце, я бы сказала, что любая из сторон имеет шанс проиграть». «Ты права», — Ганелан неестественно вздохнул, пораженный наблюдательностью черноволосой Ванадис. «Я немного пошалил в паре мест в королевском дворце, чтобы солдатам было трудно привлечь внимание своих товарищей. Если бы не это, Мелисанда и ее люди были бы давным-давно подавлены. Отравление солдатской еды было, безусловно, эффективным ходом. Сегодняшнее выступление тоже было правильным. Но все же Ганелан решил, что они потерпят неудачу. Они слишком малочисленны. Без его небольшой поддержки, вероятно, никто вообще не добрался бы до Регины. Итак, я лишь немного помог им. Если бы ты лично убил принцессу Регину, было бы быстрее и проще, верно? У меня нет причин убивать ее», — прямо ответил Ганелан. «Выживет Регина или умрет, ему было все равно. Ему подходил любой вариант. Вот почему, даже когда 2 года назад Регина бежала с поля боя в Агнес, он не стал преследовать ее. И ловушка, которую он устроил в подземелье Артишима, не была чем-то таким, что определенно должно было убить ее. Если она будет мешаться, я убью ее, но мне нет нужды заставлять себя специально делать это. В конце концов, эта девушка не имеет никакого отношения ни к вам, Ванадис, ни к тем парням, ни к богине». Под теми парнями он подразумевал существ, называемых демонами. Если и было то, о чем Ганелан должен был серьезно подумать и в отношении чего аккуратно действовать, то это было только то, что связано с этими тремя сторонами. «Но ты же сам сказал, что находишься здесь только для того, чтобы помочь Мелисанде». В ответ на слова Валентины Ганелан указал пальцем на чащу в отдалении. «В этом королевском дворце есть много потайных ходов, понимаешь? Есть и тот, что соединяет спальню принцессы с этой поляной. Так ты в засаде? Лишь надеюсь. Как я уже сказал, здесь много потайных лазов. Нет никакой гарантии, что они точно выйдут отсюда. Это означало, что они могли выйти в каком-то другом месте». Валентина кивнула в знак понимания и сменила тему разговора. «Твоя проверка его силы означает, что это уже близко, верно?» Оба узких глаза Ганелона сверкнули белесым светом. Он отбросил свою осторожность и улыбнулся. «Уже скоро. Если ты сможешь привести Варна, я сберегу его для тебя. У них достаточно Ванадис, которые хотят защитить его». Поправив развивающиеся на ветру волосы, Валентина усмехнулась. Ганелан хотел было ответить ей, но она вдруг подняла глаза на королевский дворец. Ганелан скучающе нахмурил брови. «Проклятая богиня! Она опять встряла!» Ганелан вздохнул. Словно внезапно потеряв всякий интерес, он повернулся к Валентине спиной и беззвучно канул в темноту. Глава 4, часть 1, решимость. Со смертью Мелисанды восстание заглохло. Только сейчас Бадуин и Виконта Угре осознали, что происходит, хотя и проснулись от ревущего звука черного лука, когда тигре с помощью силы пускал стрелы одну за другой. Они с просонья пытались оценить ситуацию и потому опоздали с принятием мер. Оба они, потрясенные, еле одетые, прибежали в спальню Регины. Она уже была тут, отдавая необходимые распоряжения. На щеках и руках принцессы были компрессы, пропитанные лекарствами от ожогов, а из прорех ее одежды выглядывали бинты. Но выражение лица Регины было полно достоинства, и ничто, кроме ее растрепанных волос, не указывало на ее усталость. Регина кивнула своим старым соратникам, которые, растрепанные, стояли с извиняющимися лицами. «Как видите, я в безопасности, так что беспокоиться ни о чем. И я рада, что вы оба в порядке». А потом они устроили совет, обсуждая, что делать дальше. Должны ли они объявить, что Мелисанда организовала восстание, которое было подавлено, а сама она погибла. Однако среди благородных феодалов наверняка найдутся те, кто подумает, что Регина бездоказательно обвинила Мелисанду и убила ее в борьбе за власть. «И все равно я считаю, что мы должны объявить об этом», — заявила Регина. «Смерть Мелисанды нанесла бы удар по Закштайну, связанному с нею. Хотя это и не остановит вторжение, но точно поможет Тигре и другим командирам в будущих сражениях. Что мы сделаем с сомневающимися? Проигнорируем», — быстро ответила Регина. «Многие солдаты, служащие в королевском дворце, пострадали из-за них. Они потеряли своих друзей и сослуживцев. Если другие услышат от них эту историю, то в конце концов поймут, что сделали Мелисанда и ее люди. Я не хочу иметь общих дел с теми, кто не в состоянии разобраться хотя бы в этой истории. А если они еще и попробуют возмущаться, будут говорить что-то об этом. Гнев закипал в глазах Регины. То я расценю это как оскорбление по отношению к тем, кто защищал меня, и приму соответствующие меры. Бадуин и Аугре торжественно выпрямились и поклонились принцессе. Когда была обеспечена безопасность Регины, а остальные получили возможность взять все под управление, стало ясно, что Тигре уже нечего делать в королевском дворце. На всякий случай Тигре спросил Массаса, может ли он еще чем-нибудь помочь, но ответ последовал тот же. Ты даже не знаешь, где находится та или иная комната, так что непременно заблудишься. Сделай перерыв. Хотя слова прозвучали холодно, во взгляде старого графа была теплота, так как он беспокоился о Тигре. Поскольку он и правда чувствовал опустошение, особенно от смерти Агюста, Тигре решил послушно последовать совету Массаса и поспать. Для Тигре и Титты были приготовлены новые гостевые комнаты. Прежняя комната Тигре была в ужасном состоянии, там были трупы, и ни Тигре, ни Массас, ни Регина не разрешили Титте оставаться по соседству с этим помещением. Пока Тигре и его соратники спали, в королевском дворце все без исключения, кто мог что-то делать, занимались уборкой и починкой. Надо было похоронить солдат, потерявших свои жизни, а также проинформировать их семьи. Необходимо было рассчитать и выдать деньги, необходимые для выздоровления раненых. Также надо было смыть кровь со стен и пола. Трупы последователей Мелисанды были похоронены отдельно от защитников дворца. Был обнаружен и коридор с ужасными следами разрушения. Казалось, будто в нем резвился великан или дракон из сказки, но это исследование было отложено. Первоочередное внимание должно уделяться лечению и простому ремонту. Были пойманы и арестованы все, кто принимал участие в восстании, включая барона Силпита, который пытался убить Тигре. Они назвали имя человека, который планировал это восстание, и этот человек также был задержан. Это был граф Дильбор, он последовательно занимал должности секретаря и советника и работал в королевском дворце более 20 лет. Поскольку Бадуин и Массас постоянно работали вместе с ним, они не могли скрыть своего потрясения. «Почему вы сделали такую глупость?» – спросил Массас, болезненно нахмурившись. Дильбор ответил, не меняя выражения лица, «Я не могу принять ни принцессу Регину, ни графа Варна». Регина, хотя и была дочерью покойного короля Фарена, в прошлом воспитывалась как принц, а теперь управляла Брюном. Тигре, хотя и был мелким дворянином, уроженцем Брюна, преуспел в презираемой стрельбе из лука, победил герцога Тенардье, а также имел слишком много близких друзей в Цктиде и даже отличился в войне в Осваре. Я мог принять леди Мелисанду, но служить кому-то, кого не можешь принять, это. Хотя Дильбор больше ничего не сказал, Массас его понял. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру своего старого товарища, которого вели в тюрьму, Массас вздохнул. Ее высочество Регина с готовностью ушла на компромисс, а Агюст и другие пытались избавиться от презрения к луку. Но что будут делать те, кто накопил свой опыт в прошлом, если они не смогут думать так гибко? Бормотал Массас. Дильбору в этом году исполнилось 57 лет. Его мощь росла с годами, но также росла убежденность в истинности своей веры и неспособность идти на компромиссы. Дильбор, похоже, имел несгибаемые убеждения относительно традиций Брюна. Хорошо хоть, что тех, кто поддержал его план, было немного. Это вселяло надежду в Массаса. Глава 4, часть 2. Решимость. Когда солнце начало клониться к западу, Тигре вместе с Титтой отправились за городскую стену на кладбище. Рядом с храмом, посвященным богу войны Триглаву, были захоронены члены рыцарского эскадрона Кальвадоса, в том числе и Агюст. Это было тихое кладбище, погруженное в зелень. Перед новеньким надгробием, на котором было высечено имя Агюста, Тигре и Титта помолились богам о мире для его души. Поминки еще не состоялись. Поскольку тела разлагаются очень быстро и могут стать источником эпидемии, сначала надо было завершить погребение всех погибших. «Господин Тигре, господин Агюст сказал, что оставляет на меня госпожу Регину. Они уже покинули кладбище, и глаза Титты распухли от слез. Хотя сперва она изо всех сил старалась не заплакать, но все же не смогла сдержаться, когда увидела могилу Агюста». Тигре решил не возвращаться сразу в королевский дворец и остановился передохнуть в тихом месте. Он купил напиток в ближайшем ларьке и протянул его Титте. Это было что-то вроде клубничного пюре, смешанного с легким вином и приправленного медом. Это было действительно удивительно, когда Огюст стал рыцарем. Глядя вдаль, Тигри вспоминал старые времена. Среди жителей Альзаса можно было пересчитать по пальцам одной руки тех, кто смог стать рыцарем. Было в принципе очень мало людей, которые намеревались стать рыцарями. На недолгой памяти Тигри только Огюст решил пойти этим путем. Перед сдачей экзамена он некоторое время жил в особняке Урза. Огюст очень заботился о Тигре и Тикте, когда они были детьми. А когда 2 года назад Тигри сражался против армии Муазинеля, Огюст поспешил ему на помощь. А еще Тигри уже слышал от Регины, что Огюст стрелял из арбалета. Если бы он был жив, то рыцарский эскадрон Кальвадоса мог бы стать особой группой. Огюст. Тигри пробормотал его имя. Рыцари остались в королевском дворце, чтобы защитить Регину. И они прекрасно выполнили свой долг. Тигри был готов прославлять их храбрый бой. Но охватившее его чувство одиночества не давало произнести слова похвалы. После долгого молчания Тигри смог только пробормотать спасибо. Отдохнув около половины коку, еще до захода солнца Тигри и Титта вернулись в королевский дворец. У них было еще много дел. Повинуясь позыву, они направились в комнату Эллин. Там было уже многолюдно. Массас, Жерар, Эллин, Лим и Валентина окружили большой круглый стол в центре комнаты. На нем были разложены карты и документы с данными. «Простите, что заставил вас ждать. Я тоже только что пришла, так что все в порядке», — ответила Эллин. 6 человек собрались устроить тут совет и решить, как в дальнейшем бороться с Закштайном. Массас оставил все дела, касающиеся королевского дворца, Бадуину и Аугре, и решил посвятить себя борьбе с армией противника. Все необходимое для чая нашлось на столике в углу комнаты, и Титта опытными руками приготовила и подала чай в серебряных чашках. Жерар начал первым. «Армия рыцарей лунного света в настоящее время насчитывает 10 000 человек. Скоро добавится объединенная армия феодалов численностью 18 000 человек и силы рыцарских эскадронов численностью 7 000 человек. Все они перейдут под командование графа Варна. Мои 3 000 солдат из Астероди тоже прибыли внизу. Это пехота. Я не знаю, будут ли они полезны, но... пожалуйста, используйте их», — сказала Валентина, отпивая из серебряной чашечки. Поскольку Астероди находится на северо-востоке Цктида, отряду потребовалось время, чтобы добраться сюда. Таким образом, армия рыцарей лунного света превратилась в большую военную единицу из 38 000 человек. «Я рад, что число союзников увеличилось, но хватит ли нам продовольствия, оружия и всего остального?» — спросила Эллин, скрестив руки на груди. Жерар кивнул с улыбкой, полной уверенности. «Пожалуйста, будьте спокойны на этот счет. Мы подготовим все необходимое, даже если там будет 50 000 солдат». Это заявление ни в коем случае не было хвастовством. Во время гражданской войны 2 года назад он уже обеспечивал снабжение армии Серебряного Метеора. «Тогда я оставляю это на тебя. Итак, что известно о численности и передвижении противника?» На вопрос Тигри Жерар ответил, даже не взглянув на документы, которые держал в руках. «Мы считаем, что размер их армии составляет около 50 000 человек». Атмосфера в комнате была слегка напряженной. Это было на 12 000 больше, чем с их стороны. Массас спросил, «Разве их не было 50 000 тогда, когда они только перешли через границу? Я слышал, что с тех пор они были уже как минимум в 2 боях». «Да, и эти 2 раза были к тому же крупномасштабными сражениями. Затем мы получили еще 3 сообщения о боевых столкновениях. Жерар, ты хочешь сказать, что враг сражался как минимум 5 раз и каждый раз это была уверенная победа?» Не смог поверить в это Тигре. Однако Жерар кивнул с серьезным видом. «Я все вкратце объясню». Жерар обвел присутствующих взглядом и приступил к докладу. Глава 4, часть 3, решимость. Войска Закштайна численностью в 50 000 человек пересекли западную границу Брюна 20 дней назад. Границу с Закштайном защищал форт Наварра, в котором размещался рыцарский эскадрон Наварры. После гибели командира, Роланда, вице-лидер Оливьер собрал рыцарей и принял на себя командование в качестве исполняющего обязанности главы эскадрона. Даже после потери Роланда они продолжали гордиться тем, что были сильнейшими среди рыцарских эскадронов Брюна. Несмотря на постоянные стычки с Закштайном, они успешно противостояли врагу и не позволяли приблизиться к землям Брюна. Но все же армия Закштайна пересекла границу и проникла внутрь. Что же случилось с рыцарским эскадроном Наварры? Неужели они проиграли? спросил Эйлин. Жерар ответил неожиданно: а они и не сражались против эскадрона Наварры. Похоже, они прошли через пустошь, которая была сильно в стороне от дорог, за которыми обычно следил ночами рыцарский эскадрон. Рыцари обнаружили вторжение только на рассвете, однако они не смогли организовать преследование. Первая причина заключалась в том, что по данным разведки они знали, что у противника была армия в 50 000 человек. Хотя эскадрон и увеличил свои ряды, их численность не достигла даже 5000 человек. Вторая причина была в том, что рядом с границей появилась еще одна армия Закштайна. Хотя их было немного, они приготовили осадные орудия и показали намерение немедленно начать атаку, если рыцарский эскадрон сделает попытку покинуть форт. Итак, рыцарский эскадрон Наварры оставался прикован к форту, и единственное, что смог предпринять, это отправить гонцов в разных направлениях. Похоже, что основная армия Закштайна состоит исключительно из кавалерийских войск. Их главнокомандующего зовут Леонхард фон Шмидт. Есть информация о том, что он дворянин и носит звание генерала. Только что вы сказали, что это исключительно кавалерия. Правда ли это? Эйлин нахмурила брови. Сереброволосая Ванадис не раз формировала свои войска исключительно из кавалерии и хорошо знала, как это трудно. По ее опыту, без определенных условий невозможно было создать такую армию численностью в 50 тысяч для сражений на чужой территории. Важной особенностью было то, что солдаты должны были в достаточной мере заботиться о своих лошадях. Мало было просто накормить и напоить их. Надо было лечить раны лошадей, в каких-то ситуациях, слезать с седел и вести их в поводу. Надо было суметь подковать лошадей, регулировать и чинить сбрую. Конечно, был и вопрос обеспечения фуражом. Если нет возможности обеспечить 50-тысячную армию водой и пищей для людей и кормом для 50 000 лошадей, то наступление заглохнет из-за голода и жажды. Поэтому Эйлин выступала исключительно с кавалерией только в случае, если предстоял кратковременный решительный бой. В иной же ситуации она понимала, что и люди, и лошади будут переутомляться, и для длительного похода им пришлось бы обеспечивать себя водой и пищей, кузнецами, конюхами и другими специалистами, которые будут пешими сопровождать войско. Жерар решительно кивнул в ответ на вопрос Эйлин. «Я несколько раз просмотрел отчеты и лично опросил тех, кто принимал участие в сражениях, так что здесь нет ошибки». Жерар продолжил. «Армия Закштайна, прорвавшаяся через границу, продвигалась на восток, нападая и грабя деревни и небольшие города. Вероятно, они получили от Мелисанды карту западной части страны. Выбор целей для их грабежа был уж слишком точен. Кроме того, они не приближались к крепостям и городам с надежной защитой», — прокомментировал Массас. Тигри был озадачен. Почему враг не нацелился на форты или города? Разве не разумнее было их захватить и идти вперед, не имея угрозы за спиной? Так или иначе, армия Закштайна продвинулась на восток и столкнулась с объединенными силами знатных феодалов, которые управляли землями в западной части Брюна, и рыцарскими эскадронами, которые защищали крепости, расположенные на важных участках. Армия Брюна была меньше и насчитывала 30 000 человек, но на стороне Брюна было географическое преимущество. Равнины Ридана, ставшие полем битвы, были районом с пологими подъемами и спусками, и благодаря кавалерийским атакам, которыми был знаменит Брюн, они должны были быть в состоянии растоптать врага. Нельзя сбрасывать со счетов то, что боевой дух армии Брюна был высок. За дни, предшествующие сражению с армией Закштайна, армия Брюна приютила несколько тысяч обычных людей, бродивших по равнинам. Это были жители местечек и городков, столкнувшиеся с разграблением со стороны Закштайна. Они были лишены еды и бежали после того, как их поселения были сожжены. Хотя это мародерство выглядит странным, Жерар озадаченно склонил голову, как бы признавая, что ничего не понимает. Судя по всему, жертв практически не было. Солдаты Закштайна ограбили и сожгли дотла каждый дом, собрав жителей в одном месте, а затем просто отослали их, приказав идти в расположение армии Брюна. Значит ли это, что они не убивали жителей? В недоумении были не только тигри, но и Массас, Эйлин и Лим. Они вообще не понимали, о чем думают в армии Закштайна. Было трудно понять, почему они не причиняли вред жителям даже во время грабежей. Позвольте мне продолжить. Наша армия встретилась с Закштайном на равнинах Ридана, но потерпела поражение. С трудом подавив приступ гнева, Жерар дал детали. Это было полное поражение. В то время как Брюн потерял более 10 000 убитыми и еще больше ранеными, Потери армии Закштайна не достигли даже 1000. Отпив из серебряной чашки, Жерар протянул присутствующим документы, лежавшие на столе. Похоже, что сначала обе армии столкнулись лоб в лоб. И вот когда армия Закштайна начала постепенно отступать, а Брюн, воспользовавшись этим, продвинулся вперед, два отдельных вражеских подразделения неожиданно появились в тылу войск Брюна. Командование Брюна было сбито с толку вражеской атакой с тыла, а в это время противник быстро приблизился и с фронта тоже, и армия Брюна была окружена в мгновение ока. Клещи быстро сжались, перемолов все, что было внутри. Но на плоской равнине по крайней мере можно было разглядеть резервные силы противника. Озадаченно заметила Эйлин. Ей ответил Массас, взглянув на документы. К сожалению, в докладе написано только внезапно появились, Так или иначе, это было первым столкновением с Закштайном, и оно произошло больше 10 дней назад. Затем, 2 дня спустя, армия Брюна каким-то образом сумела реорганизоваться. К ним присоединились войска других феодалов и рыцарских эскадронов, не успевшие вовремя принять участие в первом сражении. В общей сложности они составили большую армию в 30 тысяч человек. Тем временем армия Закштайна, продолжая грабить города и деревни, продвигалась на восток. Но это не было движением по прямой, а, скорее, зигзаг. Они отклонялись то на север, то на юг. Почему армия Закштайна не двинулась прямо на восток, хотя некоторые и задумывались тогда об этом, их сомнения были заглушены тем гневом, который испытывало абсолютное большинство. Хотя никто и не понимал хода мыслей армии Закштайна, но факт оставался фактом. Земля Брюна была разрушена и разграблена. Неблагородные феодалы, чьи территории были оккупированы и ограблены, ни жители не могли этого понять и простить. Рыцари же воспринимали ситуацию как вызов своей чести. Жители разоренных земель все также бежали под защиту армии Брюна. Она заняла позиции на поле Лавалли и вновь бросила вызов армии Закштайна. И они проиграли. Точно таким же образом. Жерар пожал плечами и вздохнул. В тылу армии Брюна опять появились 2 отдельных отряда армии Закштайна. Если они и во второй раз ничего не заметили, то можно подумать, что они вдруг ослепли. Что я могу предположить? Либо Закштайн подготовил обособленные силы сильно заранее перед битвой, либо заставил их сделать большой крюк за пределами поля боя, отметила Лим, сравнивая карту с документами. Массас согласился. Других вариантов нет. Вот если бы там был лес или холм, и я не думаю, что они могли бы отделить отряды так, чтобы наши ничего не заметили на равнине, при том, что ничто не мешало их обзору. Будем думать, что Закштайн с самого начала позволил обособленным отрядам действовать независимо. Если это так, то этот фон Шмидт – весьма неприятный противник. Тяжело вздохнула Эйлин. Если они сделают неверный шаг, то станут целью для засадного отряда, который обойдет их со стороны и уничтожит всех до единого. Вообще один и тот же военный прием не применяется несколько раз подряд, потому что у противника уже было бы понимание, как ему противостоять. Но Закштайн дважды эффективно использовал этот способ. Верховный главнокомандующий армии Закштайна фон Шмидт был определенно грозным противником. «Что за человек этот фон Шмидт?» – спросил Тигре. Ему ответил Жерар. «Нам известно, что он дворянин лет 40 с небольшим, и, похоже, что король глубоко доверяет ему». Закштайн часто устраивал с соседними странами вооруженные стычки вдоль своих границ. И всякий раз, когда этот человек возглавлял кавалеристов, для Брюна это были тяжелые бои. По слухам, он самый лучший в Закштайне командующий кавалерией. В этой войне нас заставили понять, что этот слух был правдой. Жерар почти не остановился на следующих битвах с Закштайном. Все потому, что это было похоже на простое устранение армии Закштайна неорганизованного сопротивления при их продвижении вперед во время грабежей и налетов. Атакующие отряды Брюна насчитывали от 5000 до 6000 человек. И фон Шмидт легко отбрасывал их лобовой атакой, даже не отвлекая основные силы. Сейчас, судя по последним сведениям, армия Закштайна находилась примерно в 6-7 днях пути от Нисы. «Но я ничего не понимаю», – застонал Эйлин. «С тех пор, как они ступили на территорию Брюна, прошло уже почти 20 дней, верно? Откуда они берут пищу, фураж и все остальное? Похоже, воду они набирают просто из рек и ручьев, а еду и фураж добывают путем грабежа», — удрученно ответил Жерар. Остальные переглянулись. Массас протянул руку к карте, лежащей на столе, и пальцем проследил начерченный маршрут армии Закштайна, выстроенный по точкам, где враг был обнаружен. Их путь можно было назвать только бессмыслицей. Если бы они двинулись просто по восточной дороге прямо от границы, то уже прибыли бы в столицу Брюна, даже с учетом того, что армия Брюна отчаянно сопротивлялась бы. Скорость марша их кавалерии была вдвое выше, чем у пехоты. Например, армия Закштайна за один день могла преодолеть расстояние, которое армия рыцарей лунного света преодолевала за два дня. Однако они шли как будто не обращая внимания на дороги. Было похоже на то, что их движение хаотично. Например, когда кто-то задавался вопросом, не направятся ли они внезапно на север, они тут же шли на юг. Когда я впервые увидел их маршрут, я удивился и задался вопросом, почему эти ребята продвигаются таким странным образом. Если подумать, то с их скоростью они прибудут сюда, в столицу, менее чем за 10 дней, если будут идти прямо по дорогам. Так вот оно что. У Тигри вырвался стон, в котором смешались понимание и гнев. Глава 4, часть 4, решимость. Поскольку вся армия Закштайна состояла исключительно из кавалерии, они могли передвигаться с необычайной скоростью. Но Тигри ощущал, что просто этого утверждения недостаточно. Думай, их невероятная скорость объясняется только тем, что они представляют собой единую кавалерийскую группу, а также тем, что они пополняют свои запасы на пути. Маршевая скорость армии обычно принимала пехоту в качестве стандарта, но и при использовании кавалерии не ориентируются исключительно на ее скорость, потому что скорость сопровождающего ее отряда снабжения, перевозящего продовольствие и все прочее, не отличается от скорости пехоты. Чтобы преодолеть ограничения в скорости, необходимо бросить не только пехоту, но и обоз маркитантов. И вот, враг осуществил это. Таким образом, Тигри и остальные поняли причину, по которой враг не занял ни одного города или крепости. Захват городов и не мог быть их целью. Осада затормозила бы их продвижение, а все, что они награбили бы в городе кроме продовольствия, задерживало бы в дальнейшем и снижало бы скорость марша. Даже если бы жители полностью покинули город или форт, враги, вероятно, проигнорировали бы его. Они намеревались бросать вызов только на открытом пространстве, и у них была уверенность, что тогда они смогут безоговорочно победить. Ясно. Так вот почему они постоянно перемещаются. Есть такая поговорка: если рыба не будет продолжать плыть, она умрет. Похоже, они действуют по тому же принципу. Вздохнула Элин, взяв серебряную чашку. Валентина вдруг взглянула на нее и усмехнулась. Элеонора, я думаю, что в грабежах есть еще одно намерение, помимо пополнения запасов. Еще какое-то намерение, нахмурилась сереброволосая Ванадис и тут же кивнула, поняв, в чем дело. Они разжигают гнев армии Брюна, постоянно грабя ее, втягивают в бой и на голову побеждают. Не провоцируют ли они растерянность населения, повторяя это? Да, если бы я была вражеским командиром, я бы так и сделала. Разгромить армию, но не убивать население, решение, безусловно, того же порядка. В конце концов, какими бы сильными они ни были, оставшиеся в живых люди разбегутся, сказала Валентина со своей обычной улыбкой. Если враги нападут на город или крепость, то армия Брюна, по-видимому, отразит это нападение. Но после того, как Закштайн разгромит всю армию, он сделает предложение феодалам, правящим западными территориями, и жителям этих земель, что-нибудь вроде. Вместо того, чтобы следовать за этим бессильным государством, которое не защищает вас, как насчет того, чтобы присоединиться к нам? О, конечно, благородные феодалы не сразу согласились бы на это. Но что им делать, если бы деревни и городки на их территории все так же подвергались нападениям и грабежам один за другим? Если они и без того думают, что страна под названием Брюн и правительница по имени Регина слабосильны и ненадежны, будут ли они вопреки всему оставаться верными королевству? Что же касается обыкновенных жителей, то они, без сомнения, проявили бы более понятную реакцию. Если с них не станут брать больше налогов и не будет чрезмерной тирании, то они не проявят большого интереса к смене правителя. И еще одна причина, по которой они отпустили людей живыми, может также заключаться в том, что, пока армия Брюна тратит время, чтобы укрыть этих людей, они исследуют позиции этой армии, используя местных жителей вместо своих разведчиков, добавил Тигри. Похоже, фон Шмидт, возглавлявший армию Закштайна, был не просто силен в бою. В отличие от фон Крюгера, он был страшным противником. Другими словами, мы должны обязательно победить в следующей битве. Не в состоянии скрыть нервозность, Тигри посмотрел на Массаса. Старый граф сурово кивнул. Не было сомнений, Само существование тигря вдохновляло и поддерживало сердца феодалов, сражавшихся на западе Брюна. Даже если исключить его славу юного героя, именно тигря, возглавлявший армию рыцарей лунного света, одержал победу над армией Закштайна. Это тяжелая ответственность, поскольку поражение армии рыцарей лунного света будет означать поражение всего Брюна. И каким же образом мы будем сражаться? Элин перевела взгляд на карту, лежавшую на столе. От столицы до западной границы в основном равнинная земля. Я не скажу, что там почти нет возвышенностей и холмов, но нет никакой гарантии, что удастся вступить в бой именно в таком месте. «Валентина, у тебя есть какие-нибудь идеи?» — окликнул тигри черноволосую Ванадис, который уже некоторое время молча просматривала документы. Валентина с улыбкой посмотрела на него. Они еще не говорили с ней о вчерашнем, просто не было возможности. «Существует отличный способ ведения боя в такой ситуации», — с улыбкой сказала Валентина, отпивая чай из своей серебряной чашки. Тигри задумчиво посмотрел на нее. На данный момент у него не было никаких догадок. Мысленно подготавливая себя к чему-нибудь странному, он кивком попросил ее продолжить. «Вылить яд в реку, из которой они будут набирать воду», — как о чем-то несущественном, — сказала Валентина. Элин и Лим неприязненно покосились на нее. Массас широко раскрыл глаза и не находил слов. Жерар выглядел ошарашенным, а тигри невольно сжал кулак. Они были особо чувствительны к слову «яд» из-за ночного восстания. Оставаясь безразличной к их реакции, черноволосая Ванадис продолжила. «Все они кавалеристы, а это значит, что они зависят от лошадей и беспомощны без них. В таком случае нам следует нацелиться на животных. Все очень просто, не так ли? А вы не думаете, сколько городов и деревень пострадает, если мы выльем яд в реку?» — напряженно спросил Массас, потому что больше не мог этого вынести. На слова старого графа, который прожил более чем в два раза больше ее, Валентина возразила, ничуть не изменившись в лице. «Разве это не лучше, чем потерпеть шестое поражение? Госпожа Ванадис, возможно, это грубо, но, вероятно, вы предлагаете такие средства, потому что это территория Брюна», — уточнил Массас с горьким выражением. Подобная прямолинейность не была свойственна Массасу, но он не мог сдержать отвращение к применению ядов, особенно с учетом того, что пострадают города и деревни. «Лорд Массас, я думаю, вы сказали достаточно». Хотя тигри тоже счел ситуацию прискорбной, он несколько сурово упрекнул старого графа. «Если это не остановить, то получится, что Массас оклеветал Валентину, которая была их товарищем по оружию». Ошарашенный Массас извинился перед Валентиной. «Мне очень жаль, я сказал лишнее». «Нет, вполне естественно, что житель Брюна очень много думает о своем народе и своей земле», — с улыбкой покачала головой Валентина, давая понять, что не возражает. «Но что же мы на самом деле будем делать?» — чтобы перевести разговор, спросила Элин. «Эти люди дважды победили армию в 30 000 человек. Мы проиграем, если не примем никаких мер. Если они нацелены на столицу, есть возможность закрыть все ворота в крепостных стенах, окружающих город, и привести ее в осадное сражение», — высказала свое мнение Лим. Если присмотреться к ее лицу, можно было ясно понять, что она не считает эту меру эффективной, но, казалось, она просто пыталась задать другое направление беседе, как и Элин. «Если мы это сделаем, то эти ребята, вероятно, продолжат свои грабежи, нападая на деревни и городки вокруг, а Брюн станет выжженной землей. И тогда, как совсем недавно сказала Валентина, армия Закштайна, вероятно, начнет переговоры с землевладельцами и жителями этих территорий, о том, за кем же они последуют». Тигри был расстроен. Фон Крюгер был грозным врагом, но фон Шмидт был пугающе хлопотным противником. Именно потому, что у них были эти два командира, Закштайн решился на вторжение. «Я думаю, что будет нелегко прощупать шаблон поведения врага, как мы это сделали с фон Крюгером. В худшем случае все еще есть возможность немного подождать и посмотреть, что будет. Кроме того, наши передвижения и привычки, похоже, уже были исследованы ими». Глава 4, часть 5. Решимость. «И все-таки, если против нас выступает кавалерия, то давайте подумаем о том, как остановить продвижение именно кавалерии», — предложила Лим. Тигри кивнул, и все начали высказывать свое мнение. «А как насчет того, чтобы залить землю маслом, заманить туда врага и поджечь?» — предложила Элин. Массас скривился. «В это время года это опасно. Земли Брюна можно описать как расстеленный ярко-зеленый ковер. Равнины с пологими подъемами и спусками занимали большую часть территории. К тому же сейчас была весна, оставалось много прошлогодней сухой травы. Если бы кто-то неосторожно поджег ее, то пламя распространилось бы в мгновение ока, и его нельзя было контролировать. Недавно Тигре использовал огненные стрелы в битве с фон Крюгером, но его целью была вершина небольшого холма, и он решил, что нет риска неконтролируемого распространения огня. «Может, чистокол?» – спросила Лим. Длинные заостренные колья, стоящие немного наклонно бок о бок, могли здорово помешать врагу, который бросался в атаку. Они часто применялись против кавалерии, но у чистокола был и очевидный недостаток. Каждый кол был очень тяжелым, их было нелегко транспортировать. А на широком поле боя, во-первых, противник мог легко обойти чистокол, а во-вторых, колья могли помешать продвижению союзных войск. Это очень трудно. Противник использует очень мобильный стиль ведения боя. Но если мы найдем подходящее место, то сможем использовать чистокол. Я не очень хорошо знаю климат в этих местах. Можно ли ожидать дождя или тумана? Трудно предсказать погоду, пока не начнется лето. Лорд Массас, есть в той стороне какие-нибудь болота? Вдруг спросил Тигре. Пока все обменивались мнениями, в его голову пришла одна мысль. Массас удивленно погладил седую бороду. Не то, чтобы их нет, но в болотах нам и самим будет трудно сражаться верхом. Кроме того, у врага есть карта. Они не клюнут на приманку. Тигре оглядел лица присутствующих и объяснил свою идею. Если надо, я могу приготовить это еще до того, как ты покинешь столицу, сообщил Жерар. Думаю, идея не так уж плоха. Я уже в деле. Элин тоже кивнула с улыбкой. Лим молча согласилась, да и Валентина не возразила. Хотя Массас слегка застонал, в конце концов и он подтвердил. Я согласен, поскольку, мне кажется, ты не собираешься идти один, то все в порядке. Массас подразнивал Тигре, напоминая, как тот один отправился в расположение врага время битвы с фон Крюгером. Тигре выразил свою благодарность всем присутствующим. Военный совет закончился, и сначала Жерар с Массасом, а потом и Валентина ушли. Лим и Титта молча ждали, с сомнением глядя на неподвижного Тигре. Тут они догадались, что юноша, по-видимому, намеревался остаться в комнате Элин, попрощались и вместе покинули ее. В итоге в помещении остались двое, Элин и Тигре. «Что случилось?» – беззаботно спросила Элин. Тигре пристально посмотрел на нее. Он не мог молчать вечно. Ему пришлось начать. «Когда война с Закштайном завершится, я намерен остаться в королевском дворце». Элин не сразу ответила и только без улыбки пристально смотрела на Тигре. Она не выглядела ошеломленной. Казалось, она хотела сказать, что наконец-то он затронул тему, которую давно стоило поднять. Тигре молча встретил пристальный взгляд ее рубиновых глаз. «Понятно», — протянула Элин и ярко улыбнулась, как будто отбросив что-то. «В этом месте я должна сказать поздравляю, но, учитывая все, что произошло вчера, уместнее было бы сказать хорошая работа. Сколько лет ты намерен прослужить в королевском дворце? Пока еще не знаю. Я не собираюсь работать десятки лет, но, я думаю, что это будет по крайней мере 4 или 5 лет. Однако я намерен возвращаться в Альзас каждое лето или зиму». Тигре не думал, что служба в королевском дворце это такая синекура. Он не ожидал славы для себя или роскошной жизни. Хотя Мелисанда, самый большой политический противник, потерпела поражение, он считал, что надо и далее поддерживать Регину и Массаса, у которых было все еще много врагов, а также надо защитить Альзас, заставив Брюн заключить мир с соседями. Смерть Агюста также подстегнула решение юноши. Тигре считал, что когда царствование Регины станет безопасным, храбрая борьба Агюста будет вознаграждена. Вероятно, Элин это понимала, и поскольку она все понимала, то должна была хотя бы попытаться подбодрить юношу. Однако печаль, которую она не могла скрыть, сквозила в ее улыбке, и та выглядела натянутой. Если бы Тигре принял решение жить в Альзасе, то у них был бы шанс периодически встречаться, так как Альзас и Лейпмирец были разделены всего лишь горами Вазье. Но расстояние от Нисы до Лейпмирца было слишком велико. Даже если он будет набегами в Альзасе, ему придется заниматься инспекцией своих территорий. Поэтому, даже если Элин приедет в Альзас, не факт, что он сможет уделить ей достаточное время. Возможно, это последний раз, когда мы будем сражаться бок о бок. Это не будет последний раз, спокойно ответил Тигре. Я уже говорил это раньше, не так ли, что если ты окажешься в трудной ситуации, я обязательно примчусь к тебе. То, что я буду жить в столице, этого не изменит». Элин с удивлением посмотрела на Тигре и опустила глаза, делая вид, что поправляет прическу. «И вправду, ты...» Больше сереброволосая Ванадис ничего не сказала. Как же она забыла, что мужчина, которого она хотела видеть рядом с собой, был именно таким. «Кстати, раз уж мы об этом заговорили, не хочешь ли ты кое о чем спросить?» Элин шутливо спросила юношу. «А что насчет тебя? Неужели тебе не о чем спросить меня?» Смеясь, парировал Тигре, и Элин слегка застонала. «А вот это неожиданно трудно сделать. Когда речь заходит о тебе, я верю, что знаю практически все, но...» «Ну, хорошо, пусть это и неожиданно, но могу я спросить тебя кое о чем?» Элин слегка кивнула в ответ на слова Тигре. «Элин, прошло уже 4 года с тех пор, как ты стала Ванадис, верно?» «Да, мне тогда было всего 14 лет, а ты не чувствовала тревогу, внезапно оказаться в роли управляющей целой провинцией? Как тебе удалось?» Элин ответила дразнящей улыбкой. «Ты тоже, когда тебе было 14, унаследовал титул и Альзас от своего отца, верно?» «Ну не то, чтобы я не нервничал, но я много лет, с тех пор, как был ребенком, наблюдал за своим отцом-феодалом, а также за моей матерью, которая поддерживала моего отца. Лорд Масс создавал мне различные советы, и были также другие люди, которые служили еще со времен моего отца, например, Бертран. Титта также поддерживала меня, когда это было возможно. В то время, когда он стал правителем Альзаса, Массас спросил Тигре, все ли с ним в порядке, и он ответил: «Ну, я как-нибудь справлюсь». Это не было беспочвенным оптимизмом, но у него была благодарность многим людям, которые поддерживали его, и он мог заявить о намерении двигаться вперед. Тигре подумал, что ему повезло. «Я хочу сделать Альзас богаче, чем сейчас. Я стал так думать, когда привык жить как феодал, а до тех пор все терпеливо ждали, пока я стану таким. Я все понимаю». Элин удовлетворенно кивнула несколько раз. Затем она откинулась на спинку стула и посмотрела вверх. Но ее глаза, казалось, смотрели не на потолок, а на что-то другое. «Я тоже испытывала тревогу, когда стала Ванадис. Из надежных людей рядом была только Лим. Но у меня была мечта построить свою страну. Вот почему я не растерялась. В тот день, когда я прибыла в замок Лейтмиритца, я собрала гражданских чиновников и военных офицеров и объявила об этом. Это так на тебя похоже. Я уверен, что твои подчиненные были удивлены». Тигре рассмеялся. Элин тоже перевела взгляд на юношу и саркастически приподняла уголок рта. «Ага, любая Ванадис, кажется, смутно догадывается о желании управлять страной таким образом. Но, похоже, это был первый раз, когда новенькая сделала это сразу же после прибытия в замок. И что же это за мечта? Страна, где люди не голодают, не боятся разбойников и зверей и могут преодолеть леденящий холод, где торговля и ремесла процветают, и каждый может жить», смеясь. «Я хочу построить такую страну», не задумываясь и спокойно ответила Элин. Юноша распахнул глаза. Когда он стал правителем территории 4 года назад, у него не было ни малейших идей, чего он хочет добиться. Увидев реакцию Тигре, Элин счастливо расхохоталась. «Вообще-то, это была не моя мечта. Я позаимствовала мечту одного человека». «Одного человека? Да, верно. Раз это ты, я не против рассказать правду». Рубиновые глаза Элин сверкнули. Она смотрела как бы сквозь Тигре. «Это история из тех времен, когда я была наемником. Группа наемников, к которой принадлежали Элин и Лим, называлась Серебряная буря. Когда я была ребенком, они меня подобрали и вырастили. Наверное, деревня, где я родилась, подверглась нападению бандитов и была уничтожена». Элин сказала это ровным тоном. Тигре был удивлен, но промолчал. Элин продолжила. «Наш лидер, Виссарион, был, коротко говоря, странным человеком. Он отлично владел мечом, и он был храбр на поле боя. Он был отличным командиром, члены отряда глубоко доверяли ему. Его мечтой было когда-нибудь получить свою собственную территорию». «Собственную территорию». Тигре чуть не вскрикнул от удивления. «Простой наемник, думающий о том, чтобы владеть собственной территорией, было похоже на абсурдную шутку или алкогольный бред. Ты считаешь, что это смешно?» «Да». Увидев ошарашенное лицо Тигре, Элин слегка рассмеялась. И Тигре по ее глазам понял, что Элин говорила серьезно. «Этот мужчина всерьез думал об этом?» «Да. Это чрезвычайно глупая и великолепная мечта. прищурившись то нахлынувших ностальгических чувств, Элин продолжила. «Я думала, что Виссарион точно мог бы это сделать, но Виссарион умер, так и не воплотив свою мечту». Наступившая в комнате тишина длилась недолго. Элин нарушила молчание энергичным голосом. «Тогда я решила, что сама попробую построить страну». Почти через год после этого решения перед нею явился Арифал. Полуторный меч, орудие дракона, выбрал Элин своим мастером. Ну и вот, войдя в замок Лейпмирица, я всех собрала и рассказала обо всем, о чем думала. И тогда я спросила их, что я должна сделать, чтобы реализовать эту мечту. Их реакция была в основном благоприятной. Гражданские чиновники прокомментировали это немного слишком расплывчато, да, а военные офицеры смеялись, шутя, какая вы жадная. Но они сказали, что приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь идеал Элин. Конечно, Элин тоже старалась изо всех сил, чтобы не предать их ожидания и их преданность. Лим поддерживала ее. Элин опять посмотрела на тигра и завершила рассказ. «Я воображала себе очертания страны, которой управляю, и воплощала это. Для этого я собрала необходимые людские ресурсы, закрепила законы и построила подходящую среду. Иногда я думаю о новых шагах. Для меня именно это и означает управлять страной. Может быть, это и отличается от того, о чем думал Виссарион, но я не такая, как Виссарион. Так что я сделаю все, что пожелаю. Хаем, что пожелаешь. Вот что значит быть правителем. Будь то феодал, ванадис или король. Как тебе это? Может быть, это может немного сориентировать тебя?» Тигре ответил не сразу. Он очень тщательно обдумал слова Элин. Вскоре юноша кивнул и встал. «Спасибо. Это не просто ориентир». Тигре был чрезвычайно счастлив тем, что Элин рассказала ему о своем прошлом и что она ободряюще подтолкнула его в спину. Она подсказала ему, что надо не только поддерживать Регину, но и вообразить себе страну, которой ты управляешь как правитель. Это может показаться самонадеянным, но Тигре был феодалом Альзаса. Он был настоящим правителем. Он не должен забывать об этом. «Элин, странно говорить это сейчас, но я рад, что встретил тебя». Тигре сказал это, переполненный эмоциями. «Ты мне льстишь», сказала Элин, слегка рассмеявшись. «Но вначале Закштайн, ты ведь это понимаешь?» «Да, да», ответил Тигре, кивнул и вышел из комнаты Элин. Что-то теплое появилось в его груди. «Это может быть последняя война, где они будут сражаться бок о бок», так сказала Элин. Именно потому, что она думала, что их разлука близка, она подарила ему то, что было для нее важным воспоминанием и должно было стать лучшим подарком.